Глава 9. Выезд был шумным и суетливым. Девушкам новость объявили за завтраком, заставив их порядочно переволноваться и броситься по своим комнатам. Десса де Лантимор, заранее зная о предстоящем событии, вышла к нам в красивом дорожном костюме. Кора от удивления даже кофе разлила. «Вам очень идет!» промурлыкала моя подруга. «Да!» Арлинда оглядела себя, словно стесняясь, поправила несуществующие складки. «Спасибо, ценю ваше мнение». «Не стоит благодарности», — ободряюще улыбнулась оборотница. «Выглядите превосходно! Это факт!» Я молча кивнула. Мое мрачное настроение не могло разбавить ничто, даже цветущий вид стацдамы. В поездку выдвинулись наши 7 невест, Арлинда, я и, конечно, виновник торжества. Рассевшись по каретам, отправились в городской парк, в котором я часто бывала с подругой. «Не в настроении?» – участливо спросил меня Ревенер. Я подняла глаза на его величество. «Ну что вы, ваше величество!» – похлопала я ресницами. «Я на работу всегда как на праздник и в прекрасном настроении». «Ага, на праздник», — позвякивая кандалами. «Ваше Величество!» — защебетала Катарина. «А что планируется?» «Дорогая принцесса!» — взял ее руку монарх. «Сегодня буду весь в распоряжении дам», — указал он на оставшихся 2 девушек в карете. «Очень надеюсь поговорить и провести время с каждой». Принцесса Датхара от такого обращения засияла, да и остальные ее товарки тоже. «Надо мне к Улиссе сходить, зелье беспамятства прикупить». Высыпав из кареты, как бусины из шкатулки, девушки охали и ахали перед каждым кустом. Вокруг нас собралось приличное количество охраны, а обычные горожане жались по сторонам, разглядывая императорский кортеж во все глаза. С каждой из девушек Ревенер поговорил, осыпал их комплиментами и задарил подарками. С Альнеей он уединился в кондитерской и провел там около часа, пока остальные барышни ревниво вздыхали над пирожными. С Катариной спустился к пруду. Они долго беседовали. А в конце он поцеловал ее руку, приобнял за талию и проводил к остальным. С Жизель он уединился в театре. Они сидели в стороне от нас в очень небольшой и темной ложе. Девушка вся дрожала, когда выступление артистов закончилось. И это невероятно взбесило меня. Вечером он провел значительное время по отдельности с Ирлисой, Евгенией и Кларисой на ярмарке, поражая своей меткостью в тирах. Лидию пригласил в свою карету по дороге обратно в замок, хоть путь и недолгий. Уставшая и совсем злая, я отошла в сторону от всех, когда мы прибыли обратно. Его Величество меня не замечал, раскланиваясь с девушками. Ко мне, крадучись, подошла Улисса, которая быстро просекла и мое настроение, и виновника моего настроения. «Может, я могу чем-нибудь помочь?» «Нет!» — отрезала я. «Вот и чудненько!» — потерла она руки. «Я вообще просто так предложила!» «Зловещненько!» — ухмыленулась я. «Зловещненько звучит из твоих уст!» «И как бы помогла? Отравила?» «Да нет, обычненько», — пожала плечами главная ведьма. «Никого бы даже не прокляла». «Я даже представлять не хочу, на что ты способна», — закатила я глаза. «А что там представлять?» — картинно развела та руки. «Пара капель, все заснут». «Знаешь, что по-настоящему делает женщину расслабленной?» — подмигнула мне отравительница. Я заинтересованно подняла подбородок. Скорее всего, знаю, но вдруг удивит. Хлороформ! Засмеялась Улиса. Я тоже засмеялась, тем самым привлекая внимание его величества. «Десса де Риверс?» — окликнул он меня. «Не пройдете ли со мной на ужин?» «Нет, ужина только не хватало! Я же огненная ведьма, снедаемая ревностью и чувством мести!» «Кто-то кого-то сегодня подпалит!» «Ваше величество!» Я начала вздыхать и усиленно зевать. «День был долгий. Могу я попросить вас отпустить меня?» Ревенер подошел ко мне и внимательно заглянул в глаза. «Хорошо, Лисси», — кивнул он мне, забывшись под дружное аханье невест. «То есть Десса де Риверс», — поправился сразу. «Так и быть, отпущу вас сегодня». Он еще раз попрощался с девушками и вышел с террасы. Невесты тоже быстро разошлись, разомлевшие от недавних событий. Чувствую, они сегодня спать точно не лягут. А вот Арлинда бочком двинулась в противоположную сторону. Знаем мы, куда. Я с надеждой посмотрела на ведьму. Она, словно прочитав мысли, покачала головой. «Приказом императора на время отбора все вино только за ужином», — захихикала Улиса. «Тогда мне нужно много мороженого», — злобно проговорила я, двигаясь к кухне. «Подожди», — подхватила она юбку. «Пошли вместе. Повторим наш мини-шабаш». «Какой шабаш без выпивки?» — взгрустнула я. «Колдовской», — разочарованно ответила новая подруга. «Погадаем, посплетничаем. Хочешь, зови свою кошку». «Можно», — ответила я с большим воодушевлением. «Никогда не гадала!» Кухня оказалась закрыта. И куда только могла запропаститься Блэр. Сейчас время ужина, а во дворец прибыли голодные аристократы. «Похоже, заперто», — подолбилась я в дверь. «Может, у тебя есть отмычка?» «Конечно», — усмехнулась подруга. «А потом с ноги вышибла дверь», оглушая звуком всех, кто был в коридоре. «А ты сильна», — впечатлилась я. «Не хотела бы я с ней встретиться в темном переулке». «У меня во врагах главный военачальник», — хмыкнула ведьма. «Селим», — обратилась она к фамильяру. «Очень прошу, найди Блэр и Каролину Мартинс. Скажи, что у нас общий сбор на почве ревности и мести». «А фамильяры?» — ехидно спросил фамильяр. «Ну что ты как маленький? Конечно, вы с нами!» — отмахнулась от кота Улисса. Тот быстро убежал, а через 15 минут к нам прискакали все фамильяры и Кора с поварихой. «Есть здесь кто не живой?» — спросила моя подруга, войдя в помещение. «Это кого она звала? Среди нас некромантов нет». «Кора, я тут!» — помахала подружке. «Лисси!» — улыбнулась мне моя пантерка. «Герман и Селим втюхивают мне какую-то дичь о твоей ревности на почве свиданий императора». Она посмотрела мне в глаза, а потом взглядом обвела мою фигуру. На столе передо мной стояла огромная банка с мороженым. «Походу, не соврали!» — поджала губы Кора. «Когда только успела!» Я виновато пожала плечами. Блэр прошлась по своей вотчине. «Так, девочки!» Воинственно обратилась она ко мне и Улисси. «Еще раз вломитесь без спроса на кухню, прокляну!» «Я тебя сама прокляну!» Лениво ответила Улисса. «По какому поводу сбор? В прошлый раз мы сильно из-за упавшей девочки переживали. А теперь что?» — вопрошала Блэр. А теперь Лисий ревнует его величество к невестам, но продолжает отбирать ему девушек. Помахивая ногой, очень весело отозвалась главная ведьма, сидя на столе. «Будто у меня выбор есть!» – злобно посмотрела я на Улиссу. «Не, нету!» – опять усмехнулась она. «Да когда ты все успеваешь?» – опять удивилась Каролина. «Сама не понимаю!» – взглянула я на подругу. «Так, стоп, слезы и меланхолия!» – прошлась мимо нас Блэр. «Ревность лечится не только мороженым». «А чем?» – выгнула я бровь. «Другим мужчиной и выпивкой». «Пока мы во дворце, других мужчин не будет», – ответила я. «А выпивку нам император до ужина запретил». «Как хорошо, что сейчас ужин!» Ухмыльнулась главный повар. «Действительно хорошо, что сейчас ужин!» «Гадаем, подружки!» Хлопнула нас Улисса по спинам через час. «Мы же ведьмы!» Она прикрыла один глаз, смотря на Кору. «Ну, кроме тебя, конечно, кошатница!» «Лучше быть кошкой, чем ведьмой!» Дерзко ответила моя подруга. Мы втроем посмотрели на нее. Тут, как говорится, всякая лягушка свое личное болото хвалит. Я вот не горю желанием шерстью обрастать. Улисса разложила карты Таро, гадая себе на суженого. «Карты надо мной смеются!» — отбросила она их через 5 минут. «А почему?» — поинтересовалась уже захмелевшая я. «Ну, ненавижу военных, а тут постоянно рыцарь выпадает. Это мой суженый вояка, что ли?» «Да», — протянула Кора. «С воякой ты точно не уживешься, отравишь». «Скорее всего», — злобно захихикала главная ведьма. «Теперь мне погадайте», — заинтересовалась картами оборотница. «Что нужно делать?» «Все просто, выбирай 5 карт, а я все расшифрую», — ответила Улисса. «Так мы выяснили, что карты велят обратить внимание на дракона». Кора поморщилась. «Вообще, можно же Лисе обо всем выспросить». «О чем это она?» — в унисон спросили ведьмы. «Мой скрытый дар — видеть союзы людей», — призналась я. «Поэтому я и распорядительница». «Посмотришь!» Загорелись, как фонари, глаза Улиссы. «Не советую», — покачала я головой. «Ты ж замуж не планируешь». Главная ведьма присела, размышляя. «Знаешь, наверное, и вправду не стоит». «Точно, не стоит», — разочарованно буркнула Кора. «Она мне такие союзы рассмотрела, без слез не взглянешь». «Так это когда было?» — возмутилась я. «Мы в академии еще учились». «Нет уж», — подытожила общие мысли Блэр. «Держи свой дар при себе». У Блэр в гадании не выпало ничего понятного. Видимо, карты пока не рассмотрели ее суженного. «Моя очередь, уже веселая», — выговорила я, наблюдая за такими же хмельными фамильярами, что играли в обычные карты на деньги. «Но если мне что-то и выпало, что могло пролить свет на мое романтическое будущее, то Герман это самое будущее рассмотреть не дал. Мне показалось, мелькнул главный аркан, император. Но я, скорее всего, за уши притягиваю». «Наших бьют!» — проскакал Ласка по столу, взметая все карты. «Потому что ты шулер!» — вскрикнула Квоки. Я посмотрела на убегающего фамильяра. «Вообще, да, он мог. Даже спорить нет сил». «Вообще, Лисси?» Улисса решила порассуждать о моих внезапных чувствах к его величеству. «Тут дворец рухнет, но нормального мужчины не найти». «Это что, нам теперь весь дворец грохнуть?» – вопрошала я. «Постой, а мы можем?» «Это даже интересно! Можно целую формулу составить. Возможности 3 ведьм против 1 дворца». «Опять?» Раздался голос у нас за спиной. Хорошо, что он принадлежал не императору. Мы вчетвером обернулись. А вот фамильяры даже не шелохнулись. Им-то зачем? Хозяйки косячат, они и разберутся. В дверях стоял Миллер и мужчина, которого я уже видела раньше, в прошлый раз, когда мы тут расслаблялись. Юэн, кажется. Так, дес ведьмы. Браво, начал второй. Попойка закончена, расходитесь. С чего вдруг? Прищурилась Улиса. Да все вспоминаю предыдущую встречу на кухне. Коварно ухмыльнулся мужчина. Повторишь? С вызовом бросил он ведьме. Повторю, но для другого. Злобно прошипела ведьма. Все присутствующие наблюдали за этой перепалкой. Но мой друг ответить военачальнику не дал. Юэн прав, устало вздохнул Миллер. Расходитесь. Мы двинулись к двери собранно и молча. В такой ситуации лучше не отсвечивать. А вас, Лисси, я попрошу остаться. Взял меня за локоть дознаватель. В этот момент у Улиссы что-то выпало из-под юбок и отлетело к ногам второго дракона. «Ты украла зачарованный клинок!» — взревел военачальник, рассмотрев предмет. «Я же верну!» — заверещала ведьма. «Он мне для опытов нужен!» «Стой, ведьма!» — бросился к ней мужчина. «Придушу!» «По глазам видно, придушит!» А я, не так долго знаю Улиссу, четко поняла. Женщина, она разумная, сделала ноги. А за ней Селлим. Ну и догонять их принялся Юэн. Цирк! Оставшиеся переглянулись. Я подхватила упавший кинжал. И что в нем зачарованного? Идите, махнул оставшимся девушкам Миллер. И не попадайтесь никому на глаза. Как скажешь, красавчик. Игриво провела рукой по груди Миллера Кора. Тот стоически молчал. Кремень! «Герман», — обратилась к своему Ласке, — «иди в спальню». Посмотрела на старого знакомого. «Чую, разговор долгий будет». «Ты даже не представляешь!» Злобно загорелись глаза дознавателя. Он подошел ко мне, забрал оружие и спрятал где-то в нагрудных карманах. «Эй!» — обиделась я. «Даже посмотреть не дал!» «Это чему такому тебя эта ведьма научила, пока вы тут развлекались?» Навис надо мной Миллер. «Ну, самое главное, что я усвоила, я плохой ученик!» — пискнула я. «Мой друг, если хотел, мог произвести грозное впечатление». «Лиси!» — провел дракон по волосам. «Улисса для тебя плохая компания!» «Это еще почему?» — удивилась я. «Вам, безбашенным, вдвоем лучше не собираться!» — подтрунивал дознаватель. «Вы уже и замок разрушить захотели!» «Что ты городишь?» — возмутилась я. «Я вообще подарок!» «Улисса тоже!» — закончила обиженно. «Ага», — кивнул тот, — «на похороны». «А на них тоже подарки дарят?» — загорелись мои глаза. «Не то, что я часто на подобных мероприятиях бывала, но сейчас же война, надо бы знать все перипетии церемонии». «Все, не могу больше поддерживать этот бред». Схватил меня за руку Миллер и повел в сторону императорского крыла. «Вам же пить запретили?» «Кроме ужина!» — довольно разглагольствовала я. «А количество не уточняли». «Хм, я потом его величеству скажу, что общение с ведьмами требует точных формулировок». «Только попробуй!» — погрозила я кулаком другу. «Лисси, уже серьезно обратился ко мне Миллер. Не ходи по дворцу одна. Не оставайтесь ночью на кухне. Заканчивай свой отбор и уезжай к себе». «Что не так?» — озабоченно подняла я глаза. «Это его величество сказал?» «Это я сказал», — скрестил руки дознаватель. «Сама видишь, происходит что-то нехорошее. Не хочется, чтобы ты пострадала. твой брат мне этого не простит. Тебя не прощу я, что о моем даре разболтал!» Злобно пробурчала в ответ. «Я передумал», — возвел глаза к потолку дракон. «Ходи где хочешь, чтобы закончить как садовник». «Да поняла я уже!» — ощерилась. «Иди спать, подруга». Хлопнул он меня по спине, подгоняя в нужный коридор. «Дальше не пойду. Будь осторожной». Подошел, обнял и поцеловал в щеку. «Ого, какие нежности! Он бы мне так при императоре подпевал. А то всегда, да, эта ведьма виновата, напилась и дерзит». Проснувшись на утро, медленно потянулась, а затем начала собираться. День пока начинался прекрасно, но во дворце и за 5 минут миллион событий может произойти. «Расскажешь про Миллера?» — вспрыгнул мне на руки Герман. «Да ты же по моим мыслям, как грузовая тачка, проехался!» — вредно отвечала фамильяру. «Голова до сих пор болит!» Я картинно приложила пальцы к вискам. «А от выпитого она у тебя не болит?» — ехидно поинтересовался Ласка. Съязвители скинуть взорвавшегося фамильяра я не успела. В комнату впрыгнула Кора. «Лисси!» Обратилась ко мне, выставила руку у косяка, нагнулась и тяжело задышала. «Странно у тебя утро начинается», — хмыкнула я. «Так», — все еще усиленно вздыхая, заговорила подруга. «Во-первых, я сматываюсь от поклонника». «Кого?» — перебил Герман. «Неважно», — отмахнулась та. «Мы с Лаской переглянулись. Может, кому-то и не важно, а нам важно». «А во-вторых, — продолжила подруга, — на завтраке уже его величество сидит, печенье точит». Мысленно представила, как Ревенер сидит в окружении кукол и пьет чай из детской посуды, сгрызая овсяное печенье от Блэр, словно заправский бобер. Сознание отказывалось транслировать мне его в обществе 7 красивых девушек. Я хихикнула. «Надо идти!» Замигала глазами Кора. «Все интересное пропустим». «Так ты же от поклонника убегала», удивилась я. «Сейчас вот выйдем из покоев, а он тут как тут, с цветами и в шляпе». «Драконы в шляпах не ходят». «А-а-а-а», протянула я. «Это не старший Дуглас?» Она очень мрачно посмотрела на меня. «Что, не он?» Вскинула брови. «Не-а, но тоже Дуглас». «Так за тобой младшенький приударил». Она только глаза прикрыла. Герман в последнее время предпочитал завтракать в обществе других фамильяров на кухне. А мы дошли до столовой, где завтракали вместе с невестами. Там и вправду сидел его величество вместе со своим вездесущим секретарем. Завидев нас, мужчины поднялись. «Доброе утро, Дессы!» По-кошачьи мягко подошел Ревенер и поцеловал сначала руку Коры, а потом мою. «Удивил дракон! Что ж ты так рано к девушкам пришел? Кто-то больше всех понравился?» Настроение резко поменялось. Я стала печальной и задумчивой. Мои лебедушки тоже были молчаливы и явно пребывали в некотором состоянии шока. Вчера был насыщенный день, все с императором в волю наобщались. После такого надо передышку устраивать. К робким разговорам за столом я не присоединялась. Молчала, ковыряя еду, разложенную на тарелке. «Десса де Риверс», — обратился ко мне его величество. «Да», — я подняла на него глаза. «Говорят, вы вчера шабаш с дворцовыми ведьмами устроили». Он поджал губы. «Очередной?» «Миллер или Юэн?» «Кто стукач?» Все за столом активно прислушивались. «Интересно же, чем ведьмы на шабаше занимаются?» «А у нас была попойка. Что сказать? Какие ведьмы? Такой и шабаш». «Не совсем так, ваше величество», — тягуче ответила я. Так, собрались, погадали. На что же вы гадали? Вот пристал, как банный лист. На возлюбленных, конечно. Коварно улыбнулась я. Мне вот выпал эльф. А что? Пусть тоже поревнует. Эльфов от меня отгонять начнет. Во дворце с десяток таких наберется. Эльф, говорите? Задумчиво спросил он. Да-да. Кивала я, как заведенная, с длинными белыми волосами. И откинула свои назад. В глазах Ревенера сверкнули молнии. «Я понял, Десса!» Поклонился он мне, сворачивая разговор, и повернулся к девушкам. «Я пришел на завтрак не просто так». Он обвел их глазами. «В связи с некоторыми событиями хочу ускорить отбор. И для этого мне необходимо сделать выбор». Невесты побледнели. Такого скорого решения никто не ожидал. «Десса де Гринберг де Робер и Арверас», — кивнул он каждой девушке, — «вас прошу остаться на последний этап отбора. Остальных в покоях будут ждать провожающие. Всех участниц я щедро одарил». Он сразу встал из-за стола, развернулся и ушел. А Карганс засеменил за ним. Оставшиеся пребывали в шоке. И в помещении стояла полная тишина. Я подняла взгляд на отбывающих участниц. На них было больно смотреть. Оглушенные неучтивостью монарха и его резким решением, они с трудом сдерживали слезы. Алинея и Евгения молча торжествовали. А Жизель относилась ко всему равнодушно. «Так, чешуйчатый, можно же было все в вежливую форму обернуть, рассыпаться в льстивых фразах, в крайнем случае секретаря прислать. Он знает, что говорить в таких случаях. После вчерашнего вечера так жестоко выгнать 4 девушек, они же теперь будут долго думать, что с ними не так. Убью!» Встала из-за стола и в гневе двинулась из столовой. Все невесты удивились моему внезапному порыву. «Лиси, ты куда?» выкрикнула Кора. Я зло посмотрела на нее. Пока бежала по коридорам, думала про себя, что же я могу ему сказать? А, была, не была. Язык меня еще ни разу не подводил. Точнее, подводил к возможной смерти, а от чужих рук к проблемам и всяческим неприятностям. Но так, чтобы мне нечего было сказать, никогда. Я просто ворвалась в покои Ревенера, практически открыв дверь с ноги. Странно, тут комнаты императора охраняют, конечно. Вероятно, он ждал, что я, согласившись на роль любовницы, так и буду коридор между нами пересекать. Где он может быть? Пробежав по анфиладе комнат, открыла еще одну дверь, по-видимому, в спальню. «Что вы себе позволяете?» — вскрикнула я, оглядываясь по сторонам. «Обидно будет, если в момент моего эффектного входа виновник будет отсутствовать». Но он присутствовал в комнате, и я застала его во время переодевания без рубашки. Вот это да! Он и в одежде мужчина видный, а без рубашки так вообще хорош. Я уставилась на подтянутый живот с кубиками пресса, а потом и на атлетические плечи глаза передвинула, мельком пройдясь взглядом по развитой груди. «Лиси, с чем ты там ворвалась?» Все мысли улетучились через приоткрытое окно. Его Величество, наблюдая за моим взглядом, хмыкнул и натянул рубашку, небрежно ее застегнув. «А ты?» — спросил он, когда закончил с одеждой. Я мотнула головой. «Соберись, ведьма! Не время распускать слюни!» «Хотела узнать, почему так жестоко поступили с девушками!» Вспомнила я цель своего визита. «Ты только поэтому в спальню к императору врываешься?» Вкрадчиво спросил он, надвигаясь на меня. «Да, тут моя храбрость испарилась. поэтому я начала спиной двигаться в обратном направлении от Ревенера. «Лисси, я император!» Медленно наступал мужчина. «И что? Разве нельзя было добавить хоть капельку учтивости?» «Я перед тобой должен отчитываться?» «Можно сказать, щелкнул по носу!» «Вы? Вы?» Я оглянулась посмотреть, долго ли продлится мое позорное отступление. «На пару фраз протянем». «Ты, Лисси, на ты!» — прикрыл глаза дракон. «Мы это уже обсуждали». «Как скажешь!» — собрав остатки мужества, начала я. «Ты понимаешь, как их обидел? Сейчас они поедут домой и будут думать, чем же они не угодили его величеству». «Пусть думают», — спокойным голосом проговорил он. «Я не должен заботиться о мнении подданных, особенно девиц, и обсуждать с ними собственные решения». «Он опять сделал шаг ко мне». «Одна из них станет императрицей», — прошептала я, отходя дальше. «Тем более», — припечатал Ревенер. «Императрица должна понимать, с чем столкнется. И с ней, в том числе, я свои решения не обсуждаю». «Вот поэтому я и не выхожу замуж!» Уже злюще выкрикнула я, упираясь в стену. «Вас, мужчин, мнение женщин не интересует. Вы их дома закрываете, а потом еще и гарем с любовницами заводите». И обиженно засопела. «Все, отходить некуда». «Это хорошо, что пока ты замуж не выходишь». В один шаг приблизился дракон и смял меня у стены. Я снизу вверх смотрела в глаза императора, а он в мои. Он потянулся к моим губам и требовательно поцеловал, сжимая одной рукой талию, а второй придерживая меня за шею. В этот поцелуй Ревенер вложил все свое желание. Алчным ртом он властно приник губам и решительно ворвался в меня языком, вынуждая ответить. Как только я начала подчиняться, он начал целовать нежнее. Я не сразу почувствовала, что он передвинул руку ближе к лицу и касается кончиками пальцев моей щеки и подбородка, удерживая, не давая прервать этот момент, а второй рукой с заметным усилием вцепился в талию, как будто требовал большего. Я испытывала очень противоречивые чувства от стыдливого смущения до абсолютного вожделения. Я первой разорвала поцелуй. Подняла на него глаза, тяжело дыша. Ревенер долго всматривался в мое лицо, не скрывая довольной улыбки. «Так давно хотел это сделать», — сказал он мне и опять легонько коснулся губ. «Я вырвалась из объятий! Прекрати!» — взмолилась я, все еще приходя в себя. «И не делай так больше!» «Лисси!» Вздохнул император, прищуриваясь. «Боюсь, я не в силах совладать со своими желаниями». Я оглянулась и нашла дверь, через которую эффектно вошла. «Определенно пора сматываться, а то все может закончиться в горизонтальном положении». Не давая себе и секунды на раздумья, я шустро убежала из спальни. «Защитила невест», называется.